Ночью все же партизаны подкрадывались к рельсам и подкладывали мины. Следовавший за этим взрыв разрывал тягостную тишину, покрытой снегом местности. Пока чинили путь, оставшихся в живых переносили другие вагоны и ехали дальше, в длинно растянутой, похожей на цепочку процессии, с бесконечными остановками до тех пор, пока далеко впереди, может быть, у Пскова, первый поезд всей цепочки приходил в движение и немного продвигался вперед. Больше всего страдали раненые с ранением в голову и в живот. Чаще всего к этому прибавлялось еще и воспаление легких. По утрам умерших, прошедшей ночью, заворачивали в их военные покрывала и закапывали в снег рядом с путями. Дальше удаляться от поезда никто не решался. Есть было нечего. Чтобы попить, легко раненые растапливали снег в жестянке и распределяли воду среди тех, кто не мог позаботиться о себе сам. Через много дней транспорт достиг Риги. Врачи в Большом военном госпитале в Риге установили у Павла нарыв в легких и нашли, что для операции он слаб. Наконец, когда любая помощь уже казалась напрасной, его положили в отдельную палату умирать. Офицеры испанской дивизии, которая сейчас полностью отступала, узнали, что Павел лежит в Риге. Они были откомандированы назад в Испанию, но один из них, Мариано Кальвиано, отстал, чтобы навестить Павла. Он привык видеть ужасное, но осунувшееся, бородатое, с провалившимися глазами лицо своего друга, да к тому же сообщение врачей, что никакой надежды больше нет, вывели из себя и Мариану. Он схватил свою фляжку, которая была наполнена испанским коньяком, приподнял Павла одной рукой и влил ему в горло содержимое фляжки, чтобы ему умереть таким молодым. А остатки допил сам, чтобы себя утешить, что приходится терять хорошего друга, как он мне позднее рассказал. Они обменялись еще несколькими словами, потом Мариано ушел, твердо уверенный, что никогда больше не увидит его. Но Павел, выпив так много коньяка, начал кашлять, его стало рвать. Сестра поспешила к нему на помощь. Он разом выхаркал весь гной из легких. Температура упала с 40 градусов и выше, какой она держалась уже много дней, до ниже 36. Врачи собрались у его постели, чтобы подивиться на него, как на медицинское чудо. Его кормили всем, что могли найти, и он начал медленно поправляться. Во время своей первой прогулки он был, однако, еще так слаб, что вывалился из трамвая. Укол против столбняка, который ему после этого сделали, отбросил его сначала значительно назад. Теперь мы были снова вместе и оба поехали в Вену, чтобы найти медицинское светило. Профессор выразил мнение, что Павел со своими ослабленными легкими без сомнения заболеет чахоткой. Он рекомендовал ему горный воздух так часто, как только можно после войны, а пока он объявил его непригодным к фронту. Несмотря на разрушенное здоровье, мы приняли этот приговор как милость. Однако наш нацистский Крейслейтер попытался вмешаться, намереваясь помешать возвращению Павла домой, даже если бы он на его место должен был бы освободить от военной службы кого-нибудь другого. Хотя ему и не удалось отправить Павла снова на фронт, но он удержал его в решающие месяцы вдали от дома. Вскоре мы услышали, что испанская дивизия снова возвращалась на родину. Большинство поехало на поезде прямо из Таллина до Испании. Незадолго до их отъезда маленький красивый город был злостно разбомблен. За день до этого в штабе появилась очень красивая девушка в слезах и умоляла испанских офицеров взять ее с собой. Ее родители погибли в прошедшую ночь, и ее последняя надежда была найти своего жениха, испанского офицера, который уже некоторое время назад уехал домой. Офицеры были не очень уверены в помолвке. Слово «новио» — «жених» — означает в Испании не обязательно что-то обязывающее. Но оставлять девушку они тоже не хотели. Посоветовавшись, что делать, они решили надеть на нее мундир, а на прекрасную голову красный берет наварцев. Затем, к большому сожалению, отрезали ее длинные белокурые кудри. Наконец они решили, что спальное купе девушка будет делиться священником. Было бы тогда его делом, как соблюдать свой обет и противостоять искушению. Что касалось самих офицеров штаба, то они не могли бы поручиться. В Ируне Прибыв на испанскую границу и гордые тем, что переправили своего пассажира, они обнаружили, что испанские солдаты вывезли незаконно, по крайней мере, 20 девушек. Жених был найден, и скоро зазвонили свадебные колокола, а в качестве свидетелей выступил весь штаб связи дивизии.